и лисы охотятся и поедают молодняк викуни. Викуни защищают свой молодняк следующим образом. Множество викуни мчится вместе, атакуя лису, нанося ей удары, пока она не свалится на землю. Тогда они пробегают по ней множество раз, не давая ей возможности подняться до тех пор, пока не забивают ее до смерти. Это описание вызвало в моей памяти фотографии, которую я видел в National Geographic, изображавшей одинокого самца викуни на пригорке. Сопроводительная надпись описывала поведение самца, а именно, что он стоит один, отдельно от самки и детеныша, неся охрану, и присоединяется к группе только для спаривания или защиты. Больной вопрос о неразличимости ипсилон-скорпион. Замечание Уртона и воспоминания об этой фотографии побудили меня откопать в своем сознании слово «паранателон». Это слово относится к методике, по крайней мере, такой же древней, как вавилонская астрономия. Использование восхода или заката очень яркой звезды для наблюдения одновременного восхода или заката другой, более тусклой звезды, которая представляет интерес, но различается с трудом. Возможно ли, чтобы поведение самца ламы по отношению к самкам в стороне, но в единении, было спроецировано в анские небеса каким-то древним астрономом-жрецом, самим Пако? Так стоял теперь вопрос при обсуждении в планетарии. Я вкратце объяснил профессору Джинджеричу, что некоторые знания предполагали возможность использовать вегу в качестве паранателлона для заходящей самки ламы. Поскольку ночное небо 650 года нашей эры поворачивалось в направлении заходящей небесной ламы, вега, намного севернее по горизонту, также пребывала в закате. Он кивал, по-видимому, впервые заинтересовавшись. Конечно, невозможно с научной точки зрения утверждать, что это совпадение было отмечено анскими астрономами, но эта мысль в то время не приходила мне в голову. При наблюдении Веги, Альфы Уркучильяй, анского небесного аналога самца Альпаки, Пако, шамана, я стремился понять суть всего, занимая такую же разумную позицию в планетарии, какую она, как казалось, занимала в мифе. Я испытывал благоговейный трепет. Передо мной были воссозданные в планетарии наблюдения, одновременный гелиакический восход Плеяд и гелиакический закат небесной ламы при дополнительном обращении к его паранателлону Веги или Уркучильяй, которые были, как это казалось, сделаны и записаны без помощи письменного языка, якобы примитивными людьми, в исторический период, где-то между смертью Мохаммеда и первым мавританским вторжением в Испанию. Поскольку Вега начинала заходить, один из коллег профессора Джинджерича достаточно громко сказал своему коллеге: «Она, кажется, выполнила свое домашнее задание». Когда сеанс окончился, и я из любопытства спросил профессора Джинджерича, кто этот человек, он ответил: «Астроном из Ватикана». Оставалось еще несколько сюрпризов. Надо было выяснить, что же произошло при гелиакическом восходе в июньское солнцестояние 650 года нашей эры, то есть во время потопа, как указывается в мифе. Но прежде чем обратиться к этому самому важному наблюдению, я хотел увидеть, какой восход солнца в декабрьское солнцестояние выглядел так, как в том году. Я не знал, где и можно ли вообще найти такую информацию, но именно этот вопрос явно требовал задать миф, поскольку небесные лама, лиса и пума, все они размещались в одной области неба, восходя гелиакически в декабрьское солнцестояние. Поначалу этот факт смущал и интересовал меня. Если, как подсказывало преобладание анского и месоамериканского ритуала, самая высокая гора имела космологическую связь с июньским солнцестоянием, что же тогда делали эти животные декабрьского солнцестояния на вершине горы, карабкаясь, чтобы спастись от потопа? Или же мое желание найти солнечный исходный пункт в мифах вело к искажению смысла этих историй? Поскольку я начал обдумывать эту проблему, я вспомнил, что Сантильяна и Дехент –